Дангулов. 12 дорог на Эвере. Москва. Издательство Советской России. 1970 год. Савва Артемович Дангулов известен читателю как автор романа «Дипломаты», книги «Ленин разговаривает с Америкой», повести в рассказах «Тропа». Он начинал как журналист в газете «Красная звезда». Был на дипломатической работе. Начал ее в канун войны. В первые военные годы был корреспондентом «Красной звезды» на Западном, Южном, Воронежском фронтах. Вернувшись в Министерство иностранных дел, работает в одном из наших посольств на Балканах, в центральном аппарате министерства. Последние 14 лет заместитель главного редактора журнала «Иностранная литература». В настоящее время главный редактор журнала «Советская литература». Герои книг Дангулова – дипломаты. «Мне казалось благодарным, — говорит писатель, — показать столкновение мысли двух миров в такой своеобразной и действенной сфере нашей жизни, как дипломатия. Как неопытны были дипломаты старой России, красные дипломаты превосходили их. Они были масштабнее, государственнее, образованнее. Их жизнью руководила идея свободной России, которой они посвятили себя. Русская революционная действительность сформировала тип революционера-воителя, который одновременно был революционером-ученым. Пристальное изучение духовного мира этих людей и государственных деятелей новой России составляет содержание книг писателя. В Марселе, в порту, который там зовут Бельгийским, мне довелось говорить со старым учителем-выходцем из Швейцарии. «Я из Эгля, того самого Эгля, откуда ваш Ленин пошел на царя», — произнес швейцарец и залился счастливым смехом. Одно то, что он из Эгля, как бы давало ему право чувствовать себя соучастником великого дела Ленина. Кстати, говорят, что Ленин не боялся высоты и пришел к нам через перевал. Никакой высоты. У нас даже ходила притча. Когда Ленин минул перевал, его будто бы встретили пастухи, наши, арманские. «А ведь узка горная дорога?» — спросил старший пастух. «Ходит молва, что в старину этих дорог было больше, и они были много шире, но человек не удержал их в своей памяти. Я вот пытался отыскать, да разве их отыщешь? Вон какие горы!» — поднял глаза пастух. «Если бы они были, надо отыскать», — улыбнулся Ленин. «Наверное, у каждого должен быть свой Эгль и свои неоткрытые дороги». «Большие и малые?» — нашелся пастух. Видно, он был не глуп и проник в слова Ленина. Конечно же, русский говорил не только об Эгле и неоткрытых наших дорогах. «Большие и малые!» — теперь уже засмеялся Ленин. Старый швейцарец дал волю своей фантазии, когда сказал, что Ленин пошел на царя из Эгля. Но швейцарца понять можно и даже простить не грех, ведь он это сделал не для себя, а для Эгля. Если же быть точным, то с Эглем действительно связана памятная страничка в жизни Владимира Ильича, правда, не столь значительная, как утверждает старый учитель, однако заслуживающая внимания вполне. Именно неподалеку от Эгля, в селении Дьяволер, летом 1895 года состоялась встреча молодого Владимира Ульянова с Плехановым. Встреча, важная для русской революции. Признаюсь, мне была симпатична притча старого учителя и его мысль о неоткрытых дорогах, которую эта притча вложила в уста Ленина. Чем-то эта мысль, исконная, народная, перекликалась в моем сознании с тем, что волновало меня последние годы, когда я шел дорогами поиска, стремясь собрать воедино крупицы дорогого. У каждого должен быть свой Эгль и свои неоткрытые дороги. Однако, что я разумею под этим своим Эглем? Есть такой закон. Ты можешь знать предмет преотлично, но если ты не докажешь это твоему читателю знанием деталей, он тебе не поверит. Ты можешь сказать, что был у стен Брискстонской тюрьмы в Лондоне, и это будет для читателя голословно. Однако, если ты скажешь, что в нескольких шагах от этой тюрьмы стоит ветряная мельница, и русские узники Брикстона могли ее видеть, для читателей это убедительно. Следовательно, читателя убеждает деталь. Наверное, историк может знать предмет в подробностях, не восприняв подробность зрительно, не ощутив, как она соотносится с внешней средой. Ему достаточно, что под окном Брикстонской тюрьмы стоит мельница, вид которой мог вызвать какие-то ассоциации у русских узников. Историк может довольствоваться тем, что эта мельница упоминается в труде автора, которому он доверяет настолько, чтобы с той или иной оговоркой на него сослаться. Писатель же должен эту мельницу воспринять, так сказать, воочию. Ее формы, цвет, фактуру дерева, может быть, сам скрип ее крыльев. А если так, то единственная возможность познать предмет – это его увидеть. Ничто не может писателю заменить этой возможности. Но это, наверное, всего лишь первая заповедь. Она важна, но не исчерпывает главного. Как ни красноречиво дерево и камень, человек всегда расскажет много крат больше. Он может не сообщить предмету ту точность, которую способен обрести писатель при непосредственной встрече с деталью, но его рассказ обещает тебе нечто такое, что мертвая природа не сообщит – мысль, чувство. Никто, например, не заменит тебе беседы с Георгием Константиновичем Кунелли, которого я встретил в Лондоне, не произведет его рассказа о Петре Кропоткине. Никто, кроме него, не сумеет сегодня показать, как Кропоткин брал косу и принимался орудовать ею в зеленом дворике своего брайтонского убежища, как наклонялся, как отставлял ногу, как замахивался косой. Ничто не заменит встречи с очевидцем, бесценное его свидетельство. Это вторая заповедь. И последнее. Для писателя документ не менее важен, чем для ученого-историка. Ошибочно мнение, что документ, как первое ядро литературы факта, призван заменить то, что некогда звалось беллетристикой. Документ не несет с собой образного мышления, и никакой способности читателя домысливать и дорисовывать этого качества документу не сообщить. Однако документ, осмысленный и эмоционально познанный, может помочь тебе рассмотреть в герое нечто новое. Именно это чувство я испытал, увидев в парижской квартире литераторов Ли Голда и Тамары Хови письмо, написанное рукой Рида. Подлинный документ обладает силой огромной. Он может дать представление об интеллекте и характере человека. Лист бумаги, исписанный рукой человека, способен на веки веков сберечь тепло, которое эта рука навсегда утратила. Ничто не сберегло это тепло, а документ сберег. Меня увлекает исследовательское начало в работе писателя. Осенью 1967 года я совершил путешествие на Капри, повторив известный ленинский маршрут. Еще раньше я был в Лондоне, а летом 1968 года в Норвегии и Швеции. В эти годы у меня сложилось свое досье, которое дает мне право сказать «я видел». Итог этих поездок – новое, что удалось добыть. Для меня это радость, если даже это скромно. Результат последних поисков – книга Карла Хови о Джонни Риде, обнаруженная мною в рукописи и изданная теперь Государственным институтом художественной литературы. Книга, которая до этого никогда и нигде не выходила. Сейчас я готовлю переписку Вильямса и Робинса, где большое место занимает Ленин и Октябрь. До этого был занят публикацией последней книги Вильямса, которую в главах напечатала иностранная литература. В настоящей книге я рассказываю и о последних своих поисках и находках, как привез из Норвегии переписку Фритьофа Нансена с его русскими корреспондентами, как обнаружил переписку Калантай с ее шведскими корреспондентами. Однако, как ни ценна эта работа сама по себе, с нее всего лишь начинается то значительное, на что отважился писатель. Говорят, что Джон Рид вынашивал идею прозаического полотна чем-то напоминающего известный бальзаковский замысел, где действие обнимало бы большой мир человеческих характеров и мест, с которыми столкнула жизнь этого 30-летнего американца. Америка, Европа, Россия.